Ли никогда в Европе не был и, естественно, в европейских архивах не работал. Но солидное состояние, которым он обладал, позволило ему нанять корреспондентов. Они по его поручению перерыли все доступные европейские архивы в поисках документов Инквизиции, копии которых на протяжении многих лет пересылались Ли в Соединенные Штаты. Располагая этими материалами и обладая незаурядным литературным и исследовательским талантом, Ли написал исчерпывающую для своего времени трехтомную историю средневековой инквизиции 1788, четырехтомную историю испанской инквизиции 1906-1907, историю инквизиции в испанских владениях Америки 1908, которые в переводах обошли многие страны и переиздаются в наше время. Исследование Ли «История инквизиции в средние века. Санкт-Петербург, 1911-1912» вышло в переводе Лозинского на русский язык в двух томах. Примечание редакции. Мировая известность трудов Ли в катод страницы 160, 508, 712. Примечание редакции. И все же, несмотря на все старания Ватикана скрыть от мировой общественности правду о преступлениях Инквизиции, в XIX и XX веках увидели свет некоторые важнейшие документы, в частности, относящиеся к процессам над Галилеем и Джордано Бруно. История их публикации своими перипетиями напоминает авантюрный роман. Вот, например, что произошло с публикацией «Дело Галилея». Первая попытка обнародовать его была предпринята еще по указанию Наполеона. С этой целью в 1810 году документы, относящиеся к делу Галилея, были изъяты из папского архива в Риме и доставлены в Париж. Однако падение Наполеона помешало осуществить их публикацию. В Париж вернулись бурбоны. Королем Франции стал Людовик XVIII. В Риме вновь обосновался папа Пий VII. Его представитель в Париже Гаэтано Марини немедленно потребовал от французского правительства возвращения документов, относящихся к процессу Галилея. Вскоре, однако, в Париж с Эльбы вернулся Наполеон, Людовик и его двор бежали из Франции, а Гаэтано Марини скончался, так и не заполучив заветного дела Галилея. Когда после 100 дней бурбоны вновь появились в Париже, новый представитель папы Марино Марини, племянник покойного Гаэтано, возобновил просьбу папского престола вернуть дело Галилея. Министр внутренних дел, к которому обратился Марино Марини, переправил Марини к министру двора графу де Блака. Последний некоторое время спустя уведомил его, что документы обнаружены и будут ему возвращены. Однако де Блака не спешил выполнить свое обещание под предлогом, что документы переданы Людовику XVIII, пожелавшему лично с ними ознакомиться. Марини тем временем отозвали в Рим, на его место был назначен Джиннази. В 1817 году Марини вернулся на свой прежний пост в Париже и вновь потребовал возвращения документов Галилея. На этот раз новый министр двора, граф Прадель, сообщил ему, что дело Галилея исчезло, и, следовательно, французское правительство не в состоянии его вернуть папскому престолу. Надо отметить, что еще в 1809 году из Рима в Париж по распоряжению Наполеона была доставлена значительная часть дел папской инквизиции. XIV в 1846 году французским королем Луи Филиппом. Однако в 1927 году кардинал Меркати, главный хранитель Ватиканского секретного архива, выдвинул новую версию, согласно которой документы были возвращены Ватикану в 1843 году через папского нунция в Вене, проживавший там тогда вдовой графа де Блак. Как бы там ни было, но документы вновь оказались в Ватикане в 40-х годах прошлого столетия. Они очутились в руках уже известного нам Марини, который в то время занимал пост главного хранителя Ватиканского секретного архива. В В 1848 году в Риме произошла революция, город был объявлен республикой, папа Пий IX бежал в Чивита-Веккию. Затаился и Марини, изъявший из папского архива дело Галилея. Год спустя папа вернул себе власть над Римом, и Марини возвратился на свой прежний пост. В 1850 году Марини издал книгу «Галилей и Инквизиция». Выгодский, «Галилей и Инквизиция», страницы 214 новых документов, протоколов Инквизиции, относящихся к делу Галилея, были опубликованы профессором Сильвестро Герарди. Сильвестро Герарди, «Il processo Galileo», «Reveduto sopra documenti di nuova fonte», Флоренция, 1800. Однако само дело Джордано Бруно продолжало храниться за семью замками в тайниках Ватикана.